Глава 23. К моему счастью, прежде чем я послала малолетнюю озабоченную девицу в пешее путешествие в прекрасное далеко, к нам подошел сам предмет беседы. «Дейрон!» Надувшая была обижена губки Эвин просияла. Ладенье кивнул ей, бегло и небрежно, как кумир миллионов надоевшей поклонницы. Я покосилась на нее с сочувствием. Кажется, девица была искренне влюблена в жениха. И только мнение общества и накопившиеся по отношению к темным предрассудки мешали ей броситься на него прямо сейчас и заявить свои права. Меня она забалтывала по самой простой причине. Узнавала врага поближе. Не знаю, какие выводы Эйвин сделает, а я для себя решила одно. Перед самой свадьбой тихо соберусь и уеду в свое новообретенное поместье. Сделаю вид, что это я Ладенье бросила. Может, не так обидно и больно будет? Тряхнув головой, отогнала тоскливые мысли и встретилась взглядом с Дейроном. Он не замечал настойчиво жаждущей его внимания юной малышки. Мастер теней смотрел только на меня. На секунду не более мне стало жаль Эйвин. Каково это, видеть, как любимый мужчина обхаживает любовницу? Не без некоторого злорадства я порхнула к Ладенье и подцепила его под руку. «Привет. Я тебя потеряла», — промурлыкала я, входя в роль злобной разлучницы. «В конце концов, будем реалистами. Мужику еще 3 года нужно где-то пар спускать. Пусть будет благодарна, что со мной, а не у веселых девиц, где всякую заразу подцепить можно. Я вот только 1/2 года как полную диспансеризацию прошла, чиста, аки слеза младенца. А других такого сказать не возьмусь». «Я беспокоился», — лаконично попенял мне Дейрон, накрывая мои пальцы на своем рукаве ладонью. От ненависти, которая на мгновение полыхнула в голубых невинных очах, мне стало не по себе. Кажется, я только что нажила себе смертельного врага. Зато улыбка моя стала наконец-то искренней. «Мы уже можем идти?» — поинтересовалась я с нескрываемой надеждой. Тихий смешок Ладенье согрел мое ухо. «Не терпится», — язвительно скривила губы Эйвин. «Не выдержала все-таки». Я с трудом подавила усмешку. Ребенок она все же, сущий ребенок. Повелась на провокацию, сама о себе испортила впечатление. Иногда очень важно вовремя промолчать. Но умение это, к сожалению, ко многим приходит только в зрелом возрасте. К еще большему количеству народа оно, впрочем, не приходит вообще. «Именно. Мисс Попова устала, ей необходим отдых», — холодно пояснил Ладенье, разворачиваясь. Но обиженное дитя и не думало затыкаться. «Поскорее лечь в постель, да?» — громче, чем положено воспитанной леди, выкрикнула Эйвин нам вслед. Дейрон вздрогнул, но с шага не сбился. Уставившиеся было на нас аристократы быстро вспомнили, на кого смотрят, и поспешно занялись своими важными неотложными делами. «Прости, это было грубо с ее стороны», — тихо произнес Ладенье уже в фойе, где помогал мне застегивать плащ. Ночью без него на улице лучше было не показываться, даже летом. Температура вечером падала резко, градусов на 10-15, и в полночь вполне можно было продрогнуть даже в 3-слойном платье. «Ничего». Я повела плечами, привыкая к тяжести подбитого короткошерстным мехом плаща. «Я ее понимаю. Она сражается за тебя, как может». «А ты будешь за меня сражаться?» Ладенье развернул меня к себе и даже голову наклонил, чтобы лучше разглядеть мое лицо в приглушенном свете газовых ламп. Уходили мы одними из первых. В фойе, кроме нас и пары лакеев, дежуривших на дверях, никого не было. «Нет», — честно ответила я, покачав головой для наглядности. «Я знаю свое место, и оно как можно дальше от всего этого». Кивком за спину мастера теней, туда, где сверкающая лестница вела в зал полный придворных, я обозначила, что имею в виду. Интриги, козни, борьба за трон, браки ради продолжения рода. «Все это не для меня. У меня нет сил бросить Ладенье прямо сейчас, хотя по-хорошему так было бы проще для всех. Но я слишком эгоистична. Я хочу немного счастья, пусть даже недолговечного. Пусть даже со сроком годности, который истечет через 3 года. Я так и думал. Руки Дейрона опустились, больше не удерживая мои плечи. Его губы искривила усмешка, не имевшая ничего общего с весельем. Темно-синие глаза потухли, похолодели и смотрели уже без прежнего интереса. Будто я очередная пустышка, неизвестно что о себе возомнившая. «Теперь, когда у тебя есть дом, поместье, королевское благоволение, я тебе не нужен. Что ж, удачи тебе. Вижу, ты и без покровителя умеешь устроиться. Точнее, зачем тебе я, если сам принц обратил на тебя внимание?» «Так, так, я вообще-то не об этом. И что, оправдываться? Доказывать, что я не это имела в виду? Глупости какие. Даже звучит жалко. Ну уж нет. То ли сработало мое извечное упрямство, то ли повелась, как дурочка, на слабо, но уверенно ухватив его за лацкана сюртука, я притянула его к себе в поцелуй. «Не дождешься», — пробормотала я, когда мы оторвались друг от друга. «Ненадолго, только чтобы дух перевести. Покровители мне и впрямь ни к чему. А вот тебя никто никуда не отпускал. Ты мне еще чай должен. Дорогу до моего дома я помню смутно. В памяти остался только терпкий привкус вина с языка Ладенье, запах его тела, шорох ткани и извечная тряска, в этот раз даже не так сильно раздражавшая. Зато меня со страшной силой бесила юбка, мешавшая залезть на мужчину верхом, так что я, недолго думая, порвала ее по переднему шву. Нож, заправленный за ремешок у лодыжки, в том мне немало помог. «Ты вооружаешься все качественнее». Тяжело дыша, оценил мастер теней мой арсенал. И лодыжку заодно, и коленку, и бедро. Оглядел, ощупал, притянул обратно в мускусное мужское тепло. «Не я такая. Жизнь заставила». Тихо фыркнула ему в шею, лизнула и с наслаждением почувствовала, как провибрировал по его груди и горлу стон. «С этой твоей аристократией по-другому нельзя. Чуть что похищают, убивают». Ладенье отстранился, отодвинул меня и уткнулся лбом в мой лоб. «У тебя теперь есть дар. Привыкай и учись им пользоваться. Тебе очень повезло, что твоим наставником назначили мастера Кирита. Он отличный специалист, особенно хорош в атаке и обороне. Бытовым заклинанием он вряд ли тебя научит. Но, учитывая, как ты говоришь, жизнь, тебе больше пригодится что-то для защиты». Я выдохнула с трудом, заставляя себя не извиваться, пытаясь прижаться к Дейрону теснее. Разговор серьезный. Хотя по мне сейчас для него не самое лучшее место и время. «Я не хочу учиться у этого мастера. Точнее, не хочу учиться вместе с принцем. Он ведь прилагается, я правильно поняла?» Уточнила на всякий случай, хотя сомневалась, что ошиблась. Ладенье кивнул, подтверждая мои подозрения. «Думаю, мне стоит притвориться бездарностью. Попроси твоего знакомого врача, который меня осматривал, как его там...» «Хатчинс», — подсказал мастер теней, нахмурившись. «Ты же не думаешь, что принц попытается что-то с тобой сделать?» «Набросится и изнасилует вряд ли. Но существует множество способов заставить человека вроде как добровольно сделать то, что он не хочет». Хмуро ответила я, попытавшись слезть с колен Ладенье. «Что-то у меня и настроение пропало, и вообще». Мои попытки отползти были задушены в самом зародыше. Мастер теней вцепился в меня, как утопающий в березу. «Потому чем меньше я буду появляться в этом гадюшнике, то есть во дворце, тем лучше». Ладенье закашлялся, а потом, не скрываясь, расхохотался, запрокидывая голову. Я смотрела на это веселье сверху вниз, недоумевая, но на всякий случай радуюсь. Не каждый день Дейрон позволял себе настолько расслабиться, чтобы просто беззаботно посмеяться. «Не знаю ни одной женщины, аристократки или простолюдинки, которая отказалась бы от шанса стать фавориткой принца», — отсмеявшись, заявил Ладенье. «Все никак не привыкну к твоему нестандартному подходу к жизненным ценностям». «Так почему ты заранее отказалась за меня бороться, если к его высочеству в постель не собираешься?» Я помрачнела. Если бы не уверенно и плотно лежавшие на моих бедрах мужские руки, перелезла бы на противоположное сиденье, а то и вовсе выпрыгнула бы из кареты. Умеет Дейрон неудобные вопросы задавать. «А что я могу сделать?» Помимо воли прозвучало жалко и жалостливо одновременно. «Ты же ведь все равно на ней женишься. Она родовита, невинна, из хорошей семьи, с приданым, небось. Что ей могу противопоставить я?» К концу речи я сорвалась на шепот, хорошо, что не на всхлипы. Хотя хотелось, не скрою. «Мисс Попова, вы омерзительно проницательны». Вздохнул Ладенье, утыкаясь носом мне в шею. «Дело в том, что невесту мне подбирала не матушка, хотя так сложилось, что Эйвин — дочь ее давней подруги, а лично ее величество. В роду Рейнкастов случались маги тьмы». «И Лисвер надеется увеличить популяцию и улучшить селекцию», — поймала я на лету мысль. «Мичурина недоделанная. Засада». Если против семьи Дейрон еще мог пойти чисто теоретически, то выступать против королевы — полное самоубийство. Я сама первая подобного не допущу. «Прости, что вообще задал тебе такой вопрос. У меня теплилась надежда, что ты согласишься остаться со мной после свадьбы». Едва слышно выдохнул мне в шею Ладенье. У меня вырвался невольный полувсхлип-полувздох. Его дыхание обжигало хуже моего внутреннего огня, а слова ранили в самое сердце. Соблазн был велик, но... «Нет», — покачала я головой и потерла щекой о взъерошенную по обыкновению уже родную макушку. «Это будет неправильно по отношению ко всем троим. Но до свадьбы я с тобой останусь, если, конечно, ты этого хочешь». В ответ меня ощутимо прикусили за шею. «Ни за что не отпущу», — прорычал Ладенье, и я предпочла не уточнять, к чему это относилось. К нашим отношениям со сроком годности или вообще ко мне. Спорить не хотелось, портить настроение обоим тем более, так что я занялась куда более приятным делом — развязыванием многослойного галстука, который старательно навертел перед выходом мастеру теней дворецкий. Карета остановилась резко и неожиданно. По крайней мере, мне, разгоряченной все более смелыми ласками, так показалось. Проблему приличия, учитывая мою разорванную спереди чуть ли не до пояса юбку, Ладенье решил просто и радикально. Подхватил меня на руки, спрыгнул на дорожку и кивнул кучеру. Тот понятливо хлестнул лошадей. Нечего им стоять бедным под начинающимся дождем. Дело тут явно долгое, на всю ночь. От предвкушения внутри все заныло с новой силой. Было сладко, горячо и стыдно. Почти как если бы в окно вывесили простыню по древнему обычаю. Всем понятно, для чего меня мастер теней, трепетно прижимая к себе, несет в дом. Нейла, встретившая нас у порога, сначала ахнула встревоженно. Бросилась было меня осматривать. Решила бедная женщина, что меня опять поранили. Но вовремя разглядела мое разгоряченное, смущенное лицо и, понятливо закивав, порскнула куда-то в сторону, закрыла за нами дверь и испарилась. Помедлив, Ладенье потащил меня наверх прямо так, не разуваясь. Мысленно махнув рукой, я уткнулась носом ему в шею, крепко вцепившись в полурастегнутую рубашку пальцами. В конце концов, первый раз бывает далеко не каждый день, можно и похулиганить немного. Несмотря на наличие опыта, я себя чувствовала как невеста в первую брачную ночь, неуверенно и трепетно. Руки, когда меня наконец поставили на пол и позволили заняться одеждой, дрожали, так что расстегивать миллион крючков на платье пришлось Дейрону. А с его рубашкой я поступила еще проще, взяв за пол и рванула в разные стороны. Одна из пуговиц прибольно угодила мне в плечо, но тихий мужской смешок над ухом выразил явное одобрение моим действиям. Испорченное платье осталось на полу, и одежда Ладенье к нему постепенно присоединилась деталь за деталью. Я оттолкнула его в грудь. Не сильно, просто обозначая намерение. И он понятливо упал спиной на кровать, выжидающе уставившись на меня снизу вверх. Как он умудрялся даже в этой позе выглядеть грозно и доминирующе, понятия не имею. Но возбужденные мурашки по мне скакали целыми толпами. Медленно и провокационно я потянула с плеча бретельку. На мне все еще оставалась комбинация, трусики из новых по моему эскизу, от вида которых глаза Дейрона загорелись еще ярче, и чулки. Ах да, еще ножны со стилетом. А вот их не снимай. Пробормотал мастер теней, когда я, поставив ногу на постель рядом с его бедром, потянулась к ремешку. Хмыкнув, я запрыгнула на ладенье верхом и безжалостно поёрзала, устраиваясь поудобнее. «Мастер любит поострее», — схохмила я, хотя мне было совершенно не до смеха. Сердце билось где-то в горле, перекрывая ход кислороду, так что легкие горели от недостатка воздуха. Или мне не хватало запаха Дейрона? Прижалась грудью, втянула носом мускусно-табачный аромат. Да, именно этого мне и не доставало. «Мастер любит погорячее». Приподняв за подбородок, Ладенье поцеловал меня так, что из головы вылетели последние мысли. Хотя одна все же задержалась. Очень уж оказалась неожиданной. Это мне что? Только что в любви признались таким оригинальным способом. Ночь прошла жарко. Спали мы урывками, а я так вообще не уверена, что даже задремать удалось. Стоило мне прикрыть глаза, как скулу, шею или плечи начинали покрывать поцелуями. Тут уж становилось не до сна. И откуда только силы брались. Мастер теней ласкал меня настолько отчаянно, как-то бережно и надрывно одновременно, что в какой-то момент я заподозрила неладное. Я не хрустальная, не сломаюсь, и не ледяная, не испарюсь. Выдала, наконец, увернувшись от очередного поцелуя. Что не так, Дейрон? Боюсь, что ты плод моего воображения. Честно признался Ладенье, откидываясь на подушке, но продолжая прожигать меня жадным взглядом. Я столько об этом мечтал, что сейчас не могу до конца поверить в реальность происходящего. Я коварно улыбнулась и узкой дорожкой из укусов, зализываний и поцелуев двинулась ниже, еще ниже, доказывать ему свою реальность.